А коль скоро работа налажена, так и подполковнику там делать стало нечего. И мне он здесь нужнее, а то я скоро буду искать снотворные. Особняк высокой архитектурно-культурной ценности дворник охраняет, а там свежий ремонт на 300 тысяч и мебели на 100. Старицкий даже картины нашел на первый этаж, но внесение оплаты за дворец подкосило слегка мои финансы, я пока отказался. Зато придумал рядом с парадной лестницей сделать огромный аквариум с тропическими рыбками. Надо же чем-то блеснуть перед столичной публикой, большие стекла уже вполне себе отливают, стальные направляющие мне пообещали сделать на Балтийском заводе. Песок, раковины, некоторых самых простых рыбок вроде тамаринов, клоунов, а также прочую атрибутику заказал на Соловецкой зоологической станции. Оказывается, там уже был собственный научный аквариум, и я, послав телеграмму директору, очень быстро нашел общий язык с профессором зоологии Петербургского университета Вагнером. Он не поленился заехать в особняк, осмотреть мои приготовления, дал несколько дельных советов, особенно в отношении фильтров, через которые требуется прогонять морскую воду. Оказалось, что к концу века уже сложилась полноценная аквариумная индустрия и впереди планеты всей, немцы. Зоологическая станция берлинского аквариума в городе Ровень недалеко от Триеста торгует по каталогу всем необходимым. Доставка в Питер, 2 недели. Хочешь скатов и черепах? Пожалуйста. Клоуны, гурами и меченосцы, тоже есть. Я-то думал, что придется тревожить Макарова, просить выхода на моряков, которые возвращаются из своих походов в Тихий или Индийский океан. Но нет, цивилизация шагнула далеко вперед, за ваши деньги любые капризы. После того, как посчитал, вышло в 2 раза дешевле, чем с картинной галереей. Но все равно дорого и без гарантий, что все отправленные морские гады из Ровеня доедут живыми. Риск на покупателе. Закончив с рыбками, поехал на службу. Как говорится, в присутствии да, самому до сих пор смешно становится. Прямо до слез. Только и счастье, что недалеко добираться. Как говорили в далеком будущем москвичи, не проблема найти хорошую работу, трудно сделать это рядом с домом. А я вот сподобился. Сегодня у нас 2 важные встречи. Военные медики и знакомство с бывшим медицинским департаментом МВД. Предполагается, что Горемыкин как предыдущий министр передаст бразды правления Николаю Васильевичу и представит нас коллективу. Блин, вот уж Господь сподобил. Медицинский департамент совместно с ветеринарным занимают подъезд в бывшем Большом театре. Здание сильно обветшало, артистов выселили в Мариинку, остальное собираются не то разбирать, не то чинить. Полы с щелями между досок, двери рассохшиеся, штукатурка местами отсутствует. Теперь еще и этих пристроить куда-нибудь надо. Не в почете медицина в МВД была, это точно. Просто еще одна жирная галочка в числе первоочередных задач. Надо нам здание для министерства отдельное, и я буду, если не истребую его у великих князей. Вряд ли процедура знакомства затянется, ритуальные речи произнести, секс-директором Львом Федоровичем Рогозиным и приближенными к нему лицами чаю выпить, и поконим. Рогозин этот в свите присутствовал, когда государь-батюшка изволил к Склифосовскому приезжать и августейшую кровь сдавать, так что знаком я с ним исключительно шапочно, с директором, не императором. Мне здесь речей не произносить, так, мебелью поработать, поторговать лицом возле Николая Васильевича, чему я рад несказанно, ибо вижу в таких говорильнях исключительно потерю времени. Стою, разглядываю народ, надо же как-то занять себя, чтобы не зевнуть, и вдруг, ба, знакомое лицо. Чинуша Московский, денежки высасывал с бедного доктора Баталова на Арбате. Как же тебя звали, пузанчик ты мой, украинская фамилия какая-то, распространенная. Степаненко, Власенко, ну не Шевченко, конечно, Назаренко, Никодим Петрович, вот эта встреча. Переплыл из Москвы в столицу, ну да, он же по линии МВД был. Интересно, узнал, да вряд ли, таких врачей, с которых он по копеечке дергал, у него десятки, если не сотни случились. Да и как сопоставить докторишку из полуподвала и товарища министра, всего в орденах и превосходительство. А вот и еще один московский знакомец, Сергей Васильевич Зубатов, коллега по цеху, так сказать, зашел, что-то тихо сказал Горемыкину. Иван Логгинович покивал удовлетворенно и также негромко ответил: работают люди, не чета нам. Потом уже, после чаепития у Рогозина, вышли мы на улицу, и я, предупредив Николая Васильевича, отозвал Зубатова в сторонку. «Как вам на новом месте служится, Евгений Александрович?» С легкой иронией спросил он. Слава богу, хорошо. Хочу поблагодарить Зе Гюйгенса, ценнейший сотрудник. С меня обед в ресторане яхт-клуба. Так что упустили вы свой шанс устроиться ко мне на работу начальником. Теперь разве что заместителем к Андрею Михайловичу. Да к вам, хоть кем. Засмеялся Зубатов. Так что насчет обеда, хотите, сегодня, а знаете, хочу. В 3 пополудни вам удобно, очень даже. Тогда до встречи. И с военными медиками вроде получилось пообщаться продуктивно. То есть сам министр, генерал от инфантерии Петр Семенович Ванновский, не снизошел. А председатель военно-санитарного комитета, инженер-генерал Рерберг плюс 4 специалистов, вполне уделили время. И даже лейб-медики Цицурин с Реммертом кланялись вполне низко. Последний, кстати, еще и главный инспектор главного военно-медицинского управления, смотрели на нас хмуро, мол, явились какие-то ухари, мало того, что подмяли под себя всю гражданскую медицину, так еще и в военные хотят рулить. Завод им, уже считай, один отписали. Пришлось успокаивать. Сначала рассказал про свой жизненный путь в медицине, так сказать, с низов. Про Арбат, про скорую. Даже анекдот удачно вспомнил, про бригаду, которая явилась по вызову к военному пенсионеру. А он шутник, возьми нож и воткни через брюки в правую ногу. И как заорет, бац на пол с кровати. Слава богу, были в доме родственники, объяснили. Старичок носил деревянный протез вместо потерянной на войне левой ноги. И любил подшутить над гостями. Втыкал в нее нож. Но старость, не радость. Появился склероз. Стал забывать, где у него какая нога. Так бригада приехала на боли в груди, а увезла в хирургию с ножом в ноге. Военные медики посмеялись, лица посветлели. Совсем народ расслабился, когда понял, что мы не отнимать приехали, а давать. Планов громаде, бюджеты тоже должны вырасти. Говорили все о том же, обучении личного состава, аптечках и их составе, этапах эвакуации и прочих интересных узкому кругу слушателей вещах. Хотя если после внедрения санитарные потери снизятся раз в несколько, отцов у новой организации военной медицины окажется много. Я не претендую. Мне бы вот аптечки пристроить, в которых и моя денежка крутится. А кто там в учебниках будет грозно брови хмурить, неинтересно совершенно. Но я об этом никому ни слова, ни намека. Достаточно, что мне будут известны условия тендера гораздо раньше всех остальных. О нечестности инсайда говорят те, кто сам так не сумел. Очень удобное место встречи выбрали, завод приготовлений. Типа за теоретической частью сразу и практическая. Экскурсия напомнила визит на производство киллера. Такие же сараи, чаны, антисанитария и хаос. Рассчитывать, что тут смогут делать пенициллин, было даже не смешно. Сразу же, почти на коленке, набросал директору все необходимое. Во-первых, новый корпус, со стерильной зоной. Во-вторых, оборудование, автоклавы, морозильные камеры и прочее, и прочее. Тут-то военные медики обратно и погрустнели. Это же деньги, и большие. Бюджет выбью, пообещал я. Ваша задача найти лучших поставщиков оборудования. Скорее всего, это будет Германия. И обучить работе на нем сотрудников. Прошу выделить на данный проект лучших. Скорее всего, придется послать на учебу за рубеж, покачал головой Рерберг. И на это найдем денег. Проект огромный, вы пока даже не понимаете масштабов. Так что надо сразу все ставить на правильную основу. Земля свободная у завода есть, вмешался в разговор Реммерт. Но стройка корпуса, это полгода минимум. Завести оборудование им, смонтировать его, да обучение сотрудников не забудьте. Года полтора на все, а мы никуда и не торопимся. Господа, я многозначительно посмотрел на военных медиков. Повторюсь, это огромный проект, и он может принести очень большие деньги стране. Только раскланялись с генералами, Склифосовский спросил. Помните Манассина? Попробуй забыть. Фотография с табличкой у меня на самом видном месте висит в кабинете. Похожий случай. Просит осмотреть пациента. Не откажете, обижаете, Николай Васильевич. Вам, ни в чем и никогда. Поехали в институт. Пациента привезут через 40 минут. Вашему хладнокровию позавидовать можно. А вдруг встреча затянулась бы? Вот тогда и думать начал бы. А до того времени, зачем? Мы даже чаю успели выпить, а Склифосовский, рассказать, кого смотреть будем. С казаками я ни в той, ни в этой жизни близко не сталкивался. Видел, и все. А тут сразу, самый главный казак империи, после наследника цесаревича, конечно, начальник главного управления Василий Александрович Бунаков, и генерал-лейтенант, болеет около года. Слабость, потеря веса, боли в животе, нарушение пищеварения, Месяц назад в военно-медицинской академии произведена диагностическая лапаротомия. Рак головки поджелудочной. Вот такие пироги. Но Манассин вселил надежду в умирающего. Мол, волшебники вытащили с того света, и тебя спасут. И вот через завсклад, через директор магазин, через товаровед, мы моем руки, потому что в смотровой уже ждет пациент. Посмотрели. Крепкий дядька был. Сейчас одна тень осталась, только усы с бородой торчат, а сам главный казак комплекции на ребенка тянет. Истощенный, желтый, сквозь тонюсенькую брюшную стенку даже студент прощупает уплотненную головку поджелудочной и печень увеличенную с раздутым желчным пузырем. Пощупали, поспрашивали, посмотрели со Склифосовским друг на друга, и Николай Васильевич вынес вердикт. «Одевайтесь и подождите нас, мы посоветуемся и вернемся». Денщик начал натягивать на генерала исподнее, а мы пошли в кабинет, сели, и я, не спрашивая, разлил горячий еще чай. Склифосовский отпил, не добавляя сахар, и спросил: «Есть мысли? Да сколько угодно. Сейчас, секунду, я атлас возьму только для наглядности». Снял с полки талмуд с картинками, нашел нужную. «Кровоснабжение области, представляете? Это вы с собой вслух разговариваете или меня спрашиваете?» — проворчал Николай Васильевич. «Ну тогда, думаю, согласитесь со мной». Я взял карандаш и одной линией очертил овал, в который попали головка поджелудочной, двенадцатиперстная кишка, кусок желудка с привратником и желчный пузырь с протоками. Процедура Уиппла во всей красе. Лет через 50 решатся сделать. Часов 6, я бы заложил 8, с бригадой из 4 хирургов и одним, а лучше двумя запасными. Помните ревизию лимфоузлов? Здесь как бы не хуже будет. Плюс питание. Если пациент операцию перенесет, я бы дал ему один случай из 5 и столько же на выживание больше года после вмешательства. Соглашусь, может и меньше. Но Евгений Александрович, как вы додумались до такого? Просто хорошо знаю топографию живота. А еще очень хотел сделать, готовился, но не сложилось. Но я вам об этом не скажу. Генерал выслушал вердикт молча, ни единый мускул на лице не дернулся. Узнав про шансы выжить, спросил только: «Когда будете готовы оперировать?» Я проникся уважением. Крут дядька, ему сейчас сказали, что во время спасения в 4 случаях из 5 его зарежут, а он держится за последнюю возможность пожить. Вот у таких шансов больше, чем у депрессивных плакс. И не истерит: «Давай, срочно бегом». Понимает, что время на подготовку надо. Вернулись в кабинет, и Николай Васильевич начал осуществлять руководство. «До завтра подробный план операции составить сможете? Трупы для тренировки я распоряжусь подготовить. И главное, кого приглашать будем? А давайте каждый из нас свой список составит. 4 фамилии по степени предпочтения, за первое место 1 очко, и так далее. По итогам и действовать будем. Первая пара, в основной состав, вторая, в запас». С минуту мы скрепили карандашами, а потом показали друг другу результаты. «Кого же вы, Евгений Александрович, в светило записали?» Склифосовский взял мой листик, разгладил и прочитал: «Бобров, Дьяконов, Вильяминов, Павлов». «Так неинтересно», и он отдал мне свой список. «Те же, в том же порядке. Я бы пригласил Микулича. Мы хорошо знакомы, за 2 дня он доберется из Бреслау. Ему на подготовку много времени не понадобится. К тому же он разработал обход неоперабельной головки поджелудочной, это его точно заинтересует. Телеграфируйте, я займусь остальными». Вот он, настоящий Склифосовский. Получил трудную задачу, и все забыл. И гори оно пропадом. Министерство, если есть возможность сделать хорошую операцию. В яхт-клуб я успевал с запасом, поэтому сам заехал на телеграф и отбил послание Микуличу. Долго не мудрствовал, написал просто: «Предлагаю участвовать в операции по резекции головки поджелудочной железы». Иохан не студент, ему объяснять не надо, сам поймет и масштаб, и объем, и трудности. Захочет, приедет. Если честно, очень хотелось бы его видеть в операционной, потому что я, ремесленник, волею случая знающий больше других, а он, гений. Такому и крючки подержать не зазорно. Швейцар меня уже знал, назвал сиятельством. Сообщение об ожидаемом госте записал в журнал какой-то, и тут же вызвал сопровождающего. А как же, верхнюю одежду принять, в порядок внешний вид привести, если нужда возникнет. Там, внутри, другие будут свежие газеты приносить, и даже заворачивать их с собой, если посетителю вдруг вздумается дома почитать. В течение месяца, правда, Прессу рекомендуется вернуть, равно как и книги. Это мне уже библиотекарь рассказал. Поинтересовался, буду ли я выписывать издания, которых в фонде нет. Разумеется, буду. Все медицинские журналы нового и старого света. Пошел к буфету издеваться над местным барменом. Надо же для аперитива коктейль какой-нибудь замутить. Текилы в арсенале не оказалось, что неудивительно. Напиток еще не набрал популярности, так что пока там заказ из Мексики доставит, времени пройдет немало. Затребовал мартини. Хорошо, что попросил вермут показать. Так и знал, хотели итальянского приторно-сладкого плюхнуть. На пожелание заменить пойло на нормальный французский сухой у буфетчика явно дернулся глаз, но пить-то мне придется. Еще бы сироп предложил, в дань традиции. Оливку в бокал он добавлял, сдерживая вздох, но подал напиток с каменным лицом. «Давай, работай, я сюда часто приходить буду. Мы с тобой еще белого русского и французского связанного замутим». Сергей Васильевич явился вовремя. Пока мы ждали заказанные блюда, болтали о всякой ерунде. В основном о ремонте в особняке. А что, там много чего сделали, жаловаться есть на что. И вообще, как кто-то шутя предлагал, все беседы лучше начинать с «как меня достало». В ответ получишь примерно то же с другой стороны, вот и контакт налажен. Терпения Зубатову хватило до десерта, за которым он начал выговаривать мне, что как магнитом притягиваю к себе всякий революционный мусор, отчего одни неприятности. Получил отповедь, что сложности были только с самым первым, Винокуровым-младшим, с остальных я взял обязательство в политику не лезть, а работать. И вообще, ходят легенды, как некий чиновник московского охранного отделения вел многочасовые беседы с неблагонадежными гражданами, вербуя их в соглядатай, на что Сергей Васильевич только посмеялся и погрозил мне пальцем. «Есть у меня мысль укрепить дисциплину в бывшем медицинском департаменте», — поделился я планами. «Люди там нас не знают, как бы не расслабились в новом министерстве. Пока переедем, пока то да се, но необходимо ваше содействие. Все, что в моих силах», — улыбнулся Зубатов. «Показательная порка, может, не с уголовным наказанием, но так, чтобы человек пару-тройку свежих подштанников еще долго с собой носил. У вас же, наверное, на всех материал имеется, на многих», — поправил меня Сергей Васильевич. «И что, кандидатура есть?» «Да, имеется один. Чем же он успел вам насолить? Считайте это моим капризом. Назаренко, Никодим Петрович», — закончил за меня Зубатов. «По секрету скажу, он и так привлек к себе внимание, но ради еще одного такого обеда чего только не сделаешь, можно и ускорить. Хотите на взятки поймать, это уже на ваше усмотрение, но на взятки легче всего. Обязательно, чтобы в газетах пропечатали. Ну вот, сделал гадость, на сердце радость. А дома меня ждал еще один приятный сюрприз. Ответная телеграмма из Бреслау. Выезжаю ближайшим поездом. Точное время прибытия сообщу в дороге. Микулич, глава 16, столичная ВСТИ, девица кучер. На днях в узную тюрьму заключена по обвинению в кражне известная женщина, долгое время выдававшая себя за мужчину и носившая мужское платье. Выяснилось это на освидетельствовании, произведенном врачом и начальником тюрьмы. Неизвестная объяснила, переменить костюм ее принудили на смешки и издевательства и сверстниц. Арестованная высокого роста, 2 арш, 9 вершк, и обладает колоссальной физической силой, поднимает тяжести до 15 пуд. Долгое время она работала в МСТС мужчинами, служила в кучерах, теперь ей 22 года. Столичная ВСТИ, Министерство финансов предположило в интересах потребителей понизить ПР дельные цены на плы и кристаллический сахарный песок для внутреннего рынка. В настоящее время установлена норма цены по периодам. От 1 сентября 1896 г. до 1 января 1897 г. В 4,65 коп, а с 1 января по 1 сентября 1897 г. В 4,90 коп, за пуд. Газета «Буфет». Что такое осень? Осень – это дама бальзаковского возраста. Покосы жатва для врачей. Бенефис гробовщиков. Сезон аптекарей. Радость домовладельцев. Горе квартирантов. Тема для поэтов. Скверное время для обывателей. Микулича я встречал без оркестра, зато на бенце. Как аристократ и миллионер, я имею право на легкую чудинку. Тем более, что с прибытием поезда никаких сюрпризов не ожидалось. Так что приехали, забрали и вперед. Ехан вышел на перрон совершенно спокойно, будто в Петербург приезжал в сотый раз. Причем в России он вроде впервые. Внешне с нашей последней встречи он не изменился, тот же чуть грустный взгляд за счет опущенных наружных уголков глаз, та же шевелюра, лежащая крупной волной. «Здравствуйте, Евгений!» Он бросил на перрон свой саквояж и полез обниматься. «Наконец-то настоящая хирургия! Рассказывайте скорее, что вы там задумали!» «Я в дороге сделал кое-какие наброски, сейчас покажу!» «Рад видеть вас, Ихан! Давайте поедем ко мне домой, там и обсудим все!» «Команда в сборе, со вчерашнего дня у нас тренировки в анатомическом театре!» «Извините, а разделение близнецов, это разве не настоящая хирургия была?» «Цирк в чистом виде. Ценность операции мизерная с точки зрения науки, потому что почти ничего не дала. Знаете, как подмастерье сдавал экзамен на мастера и должен был сделать нечто сложное, но бесполезное, ботинок с двумя носами какой-нибудь. А здесь, такие больные были, есть и будут. Сможем сделать задуманное, поможем сотням, если не тысячам. Представляете?» Через 100 лет хирурги собираются оперировать такой же случай, и говорят, как они это смогли, ведь в каменном веке им приходилось делать скальпели из обсидиана. И Микулич оглушительно захохотал. Мой гость высоко оценил и автомобиль с защитой от непогоды, и Жигана в качестве водителя. В смысле согласился прокатиться до Маховой. Да, в бинце на ходу, в отличие от извозчика, не пообщаешься, сильно трещит мотор. Я уже говорил хитрованцу, поставь в салон резиновые вкладки, меньше шума будет. И скорее бы Яковлев приходил в норму и начинал заниматься пристойным кузовом и двигателем. А то болезнь сильно его подкосила, мужика буквально ветром носит. Я уговорил семейство выехать в Крым. Захватит остатки бархатного сезона, напитаются витаминами с южных фруктов. Тем более, что рейдерский захват чугунолитейного завода чудесным образом прекратился, испуганные родственники даже приходили извиняться в импровизированную палату. Я застал это шоу. 6 разновозрастных человек, пополам мужчины и женщины. Дамы плачут, заламывают руки. Уже после шоу я зашел к тезке, проверил давление, общее состояние. Яковлев был бледен, но держался бодрячком. «Простили?» – коротко поинтересовался я. «А куда деваться?» – развел руками лейтенант. «Родня, 2 брата с женами, их родители. Бес попутал, ну вы понимаете. Нельзя прощать предательство», – покачал головой я. «Это подвигает людей к новому». Яковлев сморщился, и я поторопился перевести разговор на другую тему – автомобили. У тезки уже был Жиган, поджигал лейтенанта открыть на заводе опытную сборку. «Мотор можно заказать в Германии». Начать хотя бы делать раму, кузов. Благо у Яковлева была своя литейка, слесарка. Да в бензиновом моторе ничего сложного. Горячился лейтенант, совершенно позабыв о своих проблемах с родственниками. Я же только улыбался. Тонкая работа по поршням, цилиндрам, это да. Много брака будет поначалу. Но вот ваша идея с защитной конструкцией на раме. Как вы ее назвали? Передний и задний бампер. Она отличная. Надо срочно патентовать. Руль и клаксон на нем тоже. У меня есть свой поверенный при заводе, я до отъезда вызову его и дам распоряжение. Пусть еще застолбит электрические очистители окон, печку от мотора в салонную систему 2 фар, спереди сильных, сзади маячковых. Тоже отличная идея. Тезка возбудился, схватил с тумбочки блокнот и карандаш. И как только вам в голову пришла, в темноте на наш бенц уже чуть не наехала телега, усмехнулся я, Евгений Александрович. Я бы хотел решить вопрос принципиально. Открываем автомобильный завод, если да, то я готов вложиться. Средства сейчас есть, благо ремонт дворца уже перестал высасывать деньги. На паях, какую долю хотите, сколько дадите? Яковлев пожал плечами. Ваш вклад даже больше моего, идея многое значит. Давайте пополам. В руководство вмешиваться я не буду, но хотел бы иметь возможность общаться с инженерами. По рукам. Как назовем, русский медик у меня был, а почему бы нет, завод Петра Великого, Броско, а разрешат там, Яковлев кивнул в потолок, все-таки главный Романов в истории, я договорюсь, Микулич разместил рядом с Семашко, предварительно познакомив друг с другом, замотался я немного в этом нарастающем в объеме дурдоме, служба в министерстве, не к ночи будет помянута, окончание ремонтных работ в особняке, и теперь еще и операция. Я готов пожертвовать только первым, но мне не дают. А там, я уже думаю заказать в рабочий кабинет картину с изображением Сизифа, пихающего камень в гору, только чтобы узник древнегреческого ада имел мое лицо. И самое обидное, спихнуть рутину ни на кого. Не нашел я еще такого сотрудника. Ихану расположение дома понравилось. Он посмотрел на очередь страждущих и поделился новостью, что и в Бреслау в скорости после публикации метода открылась станция для лечения сифилиса, получившая неофициальное название «Русская больница». Порадовался этому обстоятельству, не прошло и 80 лет после появления бистро в Париже, а мы еще что-то хорошее в мировую культуру внесли. С другой стороны, когда в Европе ценили какие-то русские заслуги хоть в науке, хоть в культуре, Микулич принял ванну, а потом и отобедал со мной, и я обратил внимание, что уже сейчас Ихан предпочитает вареную пищу жареной, и совсем не пользуется специями. Гастрит, язва, надо бы как-то аккуратно расспросить его. До блокатора протонной помпы нам как до Пекина на четвереньках, но антибиотик есть, и препараты висмута в ходу вроде. А то ведь не пройдет и 10 лет, и молодой еще, всего 50 с небольшим лет, замечательный доктор ляжет в землю от рака желудка. Фиброгастроскопии нет, но ведь рентген-то сделать можно. Подгадаю настроение, и постараюсь вывести его на этот разговор. А то у нас, врачей, все просто, на непрошенный сбор жалоб и анамнеза могут и послать по известному адресу. А после приема пищи мы совершили мацион. Времени до назначенной встречи хватало, и я не смог удержаться, чтобы не похвастаться особняком. Тут прогулочным шагом минут 20. Дом поразил моего гостя, мягко говоря, в самое сердце. Он обследовал оба этажа главного здания, и даже немного поиграл на стоящем в музыкальной гостиной рояле. Ни одно произведение мной угадано не было, но думаю, что выбери Микулич карьеру пианиста, то слава его вряд ли была меньше хирургической. «Хорошо у вас врачи зарабатывают», с сожалением закрывая крышкой клавиатуру, сказал Ихан. «Считайте меня исключением из правил», засмеялся я. «Большинство влачит жалкое существование, особенно в провинции. Но если вы согласитесь возглавить мою хирургическую клинику, то такой особняк построите очень скоро. Это вы меня на работу приглашаете? Быстро. Но я должен был попробовать. Сейчас момент не хуже, чем в любое другое время. Самая современная больница будет к вашим услугам. Свои анатомические театры, кабинеты к случаю, своя скорая служба. Я хочу, чтобы даже простая стажировка в ней считалась недосягаемой мечтой, а вы будете в ней заведовать. Представляете, и где же это чудо будет? Где захотим, там и построим. Хорошие участки в пригородах найти нетрудно, да и в городе полно свободных площадок. Подождите, не все так сразу. Я подумаю еще, а то это будто на первом свидании девицу замуж позвать. И Микулич снова оглушительно засмеялся. Пойдемте тогда, нам пора на встречу. Здесь рядом совсем. Зашли с парадного входа, гость все-таки. Но Ихана новизна места не поразила. Наверняка он всяких больниц за жизнь повидал немало, еще одна роль и не играет. А вот у Склифосовского в кабинете заулыбался, поклонился, долго тряс руку, рассказывая, какая большая честь для него работать вместе с таким выдающимся хирургом. И все по-русски, с легким, как у нас говорили, западенским акцентом, но никаких трудностей с подбором слов не испытывал. Вот что интересно, сейчас европейцы наш язык считают вполне себе обычным. Иностранцев, которые с разной степенью умелости лопочут на великом и могучем, довольно много. Да, в основном малый туристический набор. Здрасте, а сколько стоит вот это? Но стараются. Микулич завел с Николаем Васильевичем разговор о бесконечных русских чаепитиях. Рассказывал, как его знакомый впервые приехал в Россию и, не зная о традиции переворачивания чашки в знак окончания процедуры, был вынужден выцедить 12 стаканов. Хозяин, правда, заливался вместе с гостем, так что никаких обид. И пока они хохотали над незадачливым мужиком, в кабинет вошли остальные участники мероприятия. Доктора Бобров, Дьяконов и Павлов. Вильяминов от нашего предложения отказался. И если с москвичами я был знаком на коротке, то с питерцем Евгением Васильевичем Павловым только сейчас сошелся поближе. Слышал про него много, от самых разных людей. И все как один говорили одно, в военно-медицинской академии хирургов его уровня больше нет. И с виду вроде простой, но с картошкой, рыжий, как Антошка из мультика, но взгляд цепкий, даже чуть жесткий. И постоянно весь в работе. Думаю, что предложи ему любые блага за смену профессии, откажется, не задумываясь. Собралась банда фанатиков, хирургов по национальности, как метко заметил Микулич. Познакомились, пожали руки, и все, не сговариваясь, посмотрели на Склифосовского. «Предлагаю сначала повторно провести осмотр пациента», сказал Николай Васильевич, протирая очки, а потом совместно обсудим план операции. Евгений Александрович придумал, ему, как говорится, и карты в руки. Генерал немного очухался после подготовки, и крови ему накануне влили пол-литра. Не то что порозовел, но уже не такой серо-желтый лежал в смотровой. «Ну что, завтра?» – спросил Бунаков. «Я готов», – медленно перекрестился. «Хочу напомнить о высоком риске операционных», – начал я. «Евгений Александрович, у меня болячка в животе, а не в голове», – оборвал меня Василий Александрович. «Помню, вы только сделайте все как надо, а я уж постараюсь выжить. Пулем никогда не кланялся, и риском смерти меня не испугать. Офицер без малого 40 лет. Ну раз вы готовы, то и мы постараемся не ударить в грязь лицом. Пойдем в штыковую на болезнь». Мы вернулись в кабинет, и Склифосовский кивнул на стол, где лежал анатомический атлас, открытый на странице с красочным изображением поджелудочной железы и окрестностей. «Давайте проработаем ход операции. Вам слово, Евгений Александрович». Все подобрались, лица сосредоточены. «А как же, никто до нас подобного не делал, забудешь что-нибудь, вылезет потом в самый неожиданный момент такое, что и поправить поздно будет. Собственно, трудность обусловлена кровоснабжением оперируемой области. Так как нам надо вместе с головкой поджелудочной убирать участок верхней панкреатодуоденальной и верхней брыжеечной артерии, то единым блоком удаляется дистальный отдел желудка с привратником, 12-перстная кишка, желчный пузырь с протоками, ну и сам повод к операции, естественно. Больше часа обсуждали детали и делили роли, и никто даже не застонал от альтернативы в виде холецистогастроанастомоза и гастроэнтероанастомоза по петле. Будут выявлены метастазы опухоли в близлежащие органы, тогда так, а нет, рискнем по первоначальному варианту. Пошли потом в анатомический театр поупражняться. Кто тренировался на трупах, знает, это как китайская реплика известного бренда. Вроде все почти так же, но совершенно из других компонентов. Кишечник не тот, тонуса никакого, сосуды ведут себя абсолютно иначе. Топографию повторить, да. Последовательность движений, само собой, лишь бы локтями в животе не толкаться. Но у пациента все не так будет, и это точно в 100 случаях из сотни. А уж чтобы учебник повторился на живом объекте, такого даже в застольных байках никто не рассказывает. Утром собрались в том же кабинете. Чай не пили, нам, по самым скромным прогнозам, 8 часов у стола стоять, и санитар суткой, подползающий по первому требованию, не предусмотрен. Доктор Бобров написал на 5 бумажках фамилии, свернул и бросил в свою же шляпу. Разыгрывали очередность, кто с самого начала у стола, а кто сменит двоих участников через 3 часа. Меня из жеребьевки исключили как руководителя процесса. Ну раз я главный, то пойду и посмотрю на пациента, пока он в сознании. Вроде как и решено все, но доброе слово лишним не бывает. Не сломаюсь, если пару фраз скажу. В двери палаты столкнулся со священником. Дело обычное, особенно в больнице. Я автоматически уже сказал «здравствуйте» и сложил ладони лодочкой, произнеся «благословите, отче». Так заведено, и чтобы не нарываться, лучше так и поступать, а то встретишь кого-нибудь влиятельного и злопамятного, начнут гнать волну про опасного вольнодумца. Рослый, с редкой бородкой батюшка, перекрестил и поднял руку для поцелуя. Высоко, чтобы мне спину особо не гнуть. Я чмокнул воздух в сантиметре от кожи и разогнулся. А я вас знаю, вы, князь Баталов, ваша же больница для лечения сифилиса на Маховой, моя. А мы с вами на Николаевском вокзале в Москве не встречались, ваше лицо мне тоже знакомо. Да, Первопрестольную я часто посещаю, так что могли и увидеть друг друга. Я, отец Иоанн, настоятель Андреевского собора в Кронштадте. Так вот ты какой, будущий святой, моложавый, бодрый, взгляд приветливый, радужка глаз картинно-синяя, не выцветшая, как это обычно с возрастом бывает, и выражение лица не постное, как у всяких архиереев случается, а приветливое, так и хочется улыбнуться в ответ. А вы к Василию Александровичу, закончили уже? Да, попросили помолиться перед сложным испытанием. Дай, Господи, и вашим рукам твердости, и он снова меня перекрестил. Благодарю. А вы к какому приходу приписаны? Вдруг спросил Иоанн. Пока числюсь за церковью Николая Чудотворца на Курьих Ножках, на Большой Молчановке. Может, знаете, там рядом станция скорой помощи. Знаю, знаю, и священник тамошний, сын моего прихожанина. К причастию ходите? Каюсь, редко. Все в разъездах, да заботах. Я почувствовал, как краснею. В Бога-то особо не верю, скорее агностик, больше из традиционных соображений в церковь хожу». Отец Иоанн почувствовал заминку, покачал головой. «Надо ходить к причастию, исповедоваться, особенно врачу. Тяжкий груз у вас копится в душе, человеческие страдания, смерть, так и сгореть недолго. Это он мне, стало быть, про профессиональное выгорание по-своему толкует. Ладно, послушаем». Но священник оказался умен. Опять почувствовал неуместность своих проповедей в коридоре клиники, попрощался. «Если что, приезжайте без стеснения ко мне в приход, помогу, чем смогу. Может, вы к нам в больницу приедете, вдохновить персонал, показать пациентам, что не забыты. Конечно, это мой долг. Пришлите ко мне кого-нибудь, договоримся о дне посещения. Я в городе каждый день бываю». Глава 17. Вашингтон. Япония заключила с торговыми домами Филадельфии и Сан-Франциско контракт о поставках двух больших крейсеров. Москва. Начался матч Стейница и Ласкера. Название первого всемирного шахматиста. Первую партию выиграл Ласкер. Поговорил с Иоанном и забыл. Мысли в голове совершенно о другом. Я уже достаточно исторических личностей из учебников встречал, чтобы еще одному удивляться. Мне сейчас в предоперационную, мыться, одеваться и прочее. Переоделся в холщовые шаровары и рубаху, дедушек привычной мне медицинской формы. Кстати, а почему я до сих пор хотя бы у себя это не ввел? Правильно, потому что думаю о всякой ерунде посторонней. И даже обидеться ни на кого, ведь я такие мысли вслух не проговаривал. Ждали только меня из Клифосовского, который кого-то встретил и начал давать ценные указания. А Николай Васильевич тоже поет, как выяснилось. И если я выступаю по творчеству черных алкоголиков и бродяг, вопя в ванной блюзы, то мой коллега весьма музыкально исполняет украинские народные песни. Так что я успел услышать трагическую историю про пару голубей, сидящих на двух дубах, чье счастье порушил стрелец-молодец, пожелавший на голубице пожениться. В основной бригаде оказались вместе со мной Микулич, Бобров и Павлов. Анестезист свою часть работы уже начал делать, усыпив генерала и предоставив нам возможность приступить к задуманному без помех. «Начнем, помолясь», — скомандовал я, перекрестился в красный угол и пробормотал свою просьбу Господу. Вот искренне помолился. В операционных совсем атеистов не сильно много. Вот и разрез, от мечевидного отростка и до пупка. Нам тут развернуться надо во всю ширь. Зажимы на сосудики, лигатурки, окончательное обкладывание стерильными пеленками. Отвернули большой сальник, и вот оно. На первый взгляд метастазов нет, но с этим спешить нельзя. Ревизия окрестностей, и только после этого принимаем решение. Потому что получить прорастание, допустим, в нижнюю полую вену, и вся затея пойдет прахом, придется обойтись паллиативным методом. Как ни странно, но опухоль осталась под капсулой поджелудочной. Вроде и довольно большая, вон какую желтуху вызвала, все пережала, а в округу не полезла. «Лампу поправьте, на пару сантиметров влево», — попросил я. Ревизию закончили и посмотрели друг на друга. «Евгений Васильевич, метастазов не вижу». «Александр Алексеевич, нет». «Ихан, нет». «Начинаем перевязку артерии». Прошло уже часа два, и мне вдруг захотелось по малой нужде. Да не так, чтобы желание нарастало понемногу и давало возможность довольно длительно его игнорировать, а так, что танцевать захотелось. Я вздохнул поглубже, надеясь, что эта секундная слабость пройдет, но нет, все случилось наоборот. «Коллеги, замените меня». Я перемываюсь и ступил шаг назад. «Остановка сердца», — громко и четко произнес анестезист. 12 часов 7 минут. «Реанимация», — закричал Микулич и прямо по методе нанес слева от грудины пациента два коротких и сильных удара кулаком. «Подставку», — рявкнул я. «Ихан, продолжай, ты уже не стерильный. Маленькую скамеечку под ноги, чтобы было удобно качать по правилам, на прямых руках», — подставили быстро. Непрямой массаж сердца Микулич проводил как робот, 120 ударов в минуту, не теряя темп, прерываясь на вдохе. 12 часов 19 минут. «Самостоятельного ритма нет», — сказал анестезист. «Блин, я даже не спросил, как его зовут». Забронзовел Баталов, раньше всех санитаров знал поименно, не говоря уже о тех, кто повыше. «Наверное, достаточно. Вряд ли сможем обеспечить перфузию», — начал говорить Дьяконов, и Ихан, у которого все лицо между шапочкой и маской было мокрым, слез с подставки. «Лицо доктору просушить», — сказал кто-то, хотя смысла в этом не было, Все равно переодеваться после такого полностью придется. Я стоял и смотрел на прикрытую пеленкой операционную рану. Все, да ну нафиг, не верю. Давай, Василий Александрович, живи. И я вскочил на приступочку и продолжил массаж сердца. Сколько там прошло? Секунд 10. Ерунда, ничего это не значит. И над степью зловещий ворон пусть не кружит. Нажатие, еще нажатие. Мы ведь целую вечность собираемся жить. Вот даже не знаю, откуда из меня это полезло. Давай, казак, не умирай. Прикрикнул я на пациента. И чего он вдруг остановился? Кровопотеря небольшая, сердце без изъянов и патологий. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем. Качаю и качаю. Остальные врачи уже смотрят на меня, как на идиота. А остановиться не могу. Вы нам только шепните, мы на помощь придем. О, есть ритм. Посмотрел на часы. 9 минут качал. Ничего себе, клиническая смерть. Казак то мощный. Я кивнул санитарке. Она вытерла мне лоб марлей. Фух, прямо устал. А впереди еще вся операция. Что, господа, продолжаем. Склифосовский подмигнул мне. Какие песни нам исполняет Евгений Александрович, а? Прямо захочешь, не умрешь. Ясное дело, продолжаем, буркнул я. Разворотить все успели, а назад собирать кто будет? Только я все же схожу в сортир. Закончили через 8,5 часов. После реанимации все пошло по плану, будто судьба решила нас больше не испытывать. Теперь бы только перистальтика завелась, потому что динамическая кишечная непроходимость, или, как сейчас принято говорить, илиус, главный враг и больного, и хирурга. А на загастральные зонды в этом времени мне не нравятся совершенно, толстые и бестолковые, потому что резина, она и в Африке не самый подходящий для этого материал. Промывая это чудо медицинской техники хоть 100 раз в день, все равно засорится. Да и морфий, который сейчас будут щедро колоть генералу, бодрости гладкой мускулатуры не способствует. А куда деваться? Но это впереди. Пока Бунакова, самостоятельно дышащего, с пристойным давлением 100 на 50, понесли в палату. Кора вроде не пострадала, тьфу-тьфу-тьфу, зрачки одинаковые, не плавают, мозговая иннервация без перемен, а главное, отходящий от наркоза Василий Александрович просипел что-то матерное, самостоятельно, без всяких побуждений. Я ведь помню реплику Дьяконова во время реанимации. Прав Петр Иванович, 1000 раз прав, не хватает ни прямого массажа сердца, чтобы обеспечить нормальную перфузию крови в мозги. Но медицина, наука, признающая чудеса, хотя их и не творящая. Вот я на такое надеюсь, что голова у нашего пациента на месте осталась. Пошли обсуждать, что натворили. По свежим следам, пока вспоминания свежие не улетучились. Потом продиктую какому-нибудь ассистенту протокол операции, как автор метода и самый молодой. Одни профессора, блин, собрались, за водкой послать некого даже. Как оцениваете операцию? Спросил у меня Николай Васильевич. Отлично оцениваю. Все сделали, что могли, и выполнили работу на 5 с плюсом. А некоторые сделали еще больше, вставил Бобров. Конечно, доктор Микулич не растерялся, вовремя начал реанимационные мероприятия, не дал пациенту умереть. Но так получилось, что вы его и спасли, вернул мне комплимент Ихан. Я уже был готов сдаться. В нашем деле сдаваться нельзя, вздохнул я. Господа, вы же знаете, что мы с Николаем Васильевичем взошли на Голгофу Государственного управления отечественной медициной. Как витиевато вы, Евгений Александрович, выражаетесь, подколол меня Бобров. И не очень оптимистично, добавил Микулич. Так вот, я потер лоб, соображая, что хотел сказать. Наши двери открыты для любых, подчеркну, любых предложений. Все, что касаемо обучению медицины в империи, лекарственных стандартов, ассоциации премий, ждем вас с распростертыми объятиями. Денег, увы, нет. В этом месте все присутствующие заулыбались, и мне очень захотелось закончить спич знаменитым, но выдержитесь. Но они будут. Я вам обещаю, медицина будет в приоритетах развития страны. Аплодисментов я не дождался, все лишь одобрительно покивали. А там и принесли свежий самовар, вместе с которым прибыл молоденький ассистент, записать протокол операции. Сейчас попьем, чтобы во рту не пересохло, потом и пообедать можно всей компанией, силы восстановить. Довести творческий потенциал до оптимальных значений не удалось, с утра на службе я только носом клевал. После операции мне так захотелось отдохнуть душой, и при этом не было желания тащиться в ресторан или варьете. Яхт-клуб с его подковерными интригами, Тихими, но очень важными разговорчиками тоже вызывал отторжение. И я отправился на кинопоказ. Да, да, в Питере уже полгода как в летнем саду аквариум на Каменноостровском проспекте демонстрируют подборку короткометражек братьев Люмьер. Еще Агнес во время ее турне в столицу хотела сходить, подбивала меня, но всякие более важные дела не дали посетить синематограф. И вот теперь, я наконец, решился. Синема, синема, от тебя я просто без ума. Взял с собой детей Кузьмы и прямо на бенце отправился на Каменноостровский. Ну что можно сказать? Под музыку топера, демонстрировали сразу несколько лент, выход рабочих с завода, разрушение стены и, разумеется, знаменитое прибытие поезда. Мне последняя лента была памятна фильмом «Человек с бульвара Капуцинов», где подвыпившие ковбои начали от страха палить в простыню, с которой на них наезжал поезд. У парней, разумеется, все это вызвало дикий восторг. Дочки Кузьмы вели себя поспокойнее, но тоже глазки заблестели. Старшая даже поинтересовалась, что нужно сделать, чтобы попасть в такой фильм, и что отвечать. Киноиндустрии еще не существуют, на актрис кино нигде не обучают, хотя можно стать актрисой театра, а уже оттуда. Примерно, так и донес. Вот вроде и министерство молодое, а бумажек уже, вагон прислали, и всем что-то надо, и кофе попил, да не раз, толку никакого, и не сбежишь ведь. Пришел Рогозин, начали решать традиционные вопросы, не терпящие отлагательства. Сам виноват, убедил Склифосовского поехать домой, а то он после операции совсем никакой. Тяжело ему многочасовое стояние далось. В институт я звонил, вроде с Бунаковым в порядке все, кишечник работает, газы отходят. Невропатолог приглашенный больших изменений не нашел. Заеду туда, посмотрю, как он. Вот задачу сейчас всех, и вперед. Вон, Семашка хмурый сидит, развеселю парня. Поручу проект приказа писать, ума много не надо, шаблон есть, задачи я ему обрисую, пусть тренируется. Вам телефонирует его высокоблагородие Лейпакушерот, доложил секретарь. После нехорошей истории с воротником Дмитрий Оскарович уцелел. Специалист он хороший, и Императорский клинический повивальный институт возглавляет заслуженно. И я склонен верить, что не разобрался человек, пустил дело на самотек, а исполнители подвели. Он и прощения потом просил. Дружбы между нами не завязалось, но встречаясь в институте Елены Павловны, где он был профессором, всякий раз раскланивались. «Слушаю вас, Дмитрий Оскарович», — крикнул я в трубку, а иначе могут на другом конце и не расслышать. «Евгений Александрович, здравствуйте. Мне надо с вами проконсультироваться. Срочно. Я на службе буду еще час примерно. Потом на Кирочную, в институт Елены Павловны. Подожду вас там, знаю я, о чем консультация, но сначала послушаем, что говорят умные люди, специалисты своего дела. Вот на улице стоял, не вытерпел, солидный дядька, а как пацан на дорогу выглядывает. Здравствуйте, Евгений Александрович, уже заждался, пойдемте ко мне в кабинет, там поговорим. Здравствуйте, Дмитрий Оскарович, я же предупреждал, что на службе буду какое-то время, даже раньше планируемого подъехал. Ладно, рассказывайте, в чем беда, мне еще пациента посмотреть надо, вчера оперировали. Да, тут уже все уши прожужжали, что вы с Николаем Васильевичем какую-то уникальную операцию делали. Было дело, меня вызвали к ее императорскому высочеству Елизавете Федотовне, заговорил Лот. Как только закрылась дверь в кабинет, нужна помощь с моей стороны, вроде недавно я разговаривал с великой княгиней, никаких жалоб она не предъявляла, вроде получилось сыграть неведение, или вот не заметил, она говорит о каком-то способе, который позволяет определять беременность на ранних сроках, какие-то лягушки, понимаю, что это может быть фантазия княгини, но приходится потакать ее капризом. Никакая не фантазия. Именно так была подтверждена первая беременность ее высочества, как раз на ранних сроках. И что же это? Какие-то народные приметы. Научно обоснованный метод. У меня привилегия оформлена. Все никак не соберусь статью написать. И в чем же суть исследования? Скептически спросил Лот. А ведь не хотел выпендриваться. Пока Лейпакушер рожу кривить не начал. Как говорится, не вынесла душа поэта. Рубль, спокойно сказал я. Какой рубль? Удивился Отт. За право пользоваться сведениями я у всех прошу рубль. Вот с морковным супом так было, и с лягушками тоже. Вы мне платите, я вам рассказываю. Хотите официально оформить, через кассу российского медика. Маховая, 7, со двора, трудно не заметить. Работает с 8 до 19, перерыв. Да в самом деле, Евгений Александрович, мы с вами не в бирюльке играем. Речь идет о здоровье члена августейшей фамилии. А вам рубля на это жалко. Черт-те, что творится, крикнул раскрасневшийся лейб-акушер. Вот вам 3 рубля. Надеюсь, этого хватит. У меня нет сдачи. Дмитрий Оскарович, извините. Потом отдадите. Нет, я так не могу. Разменяйте где-нибудь, не знаю. Одолжите у сотрудников. Он схватил свой трояк и убежал из кабинета. Жестковато, наверное, с ним поступил, но очень уж меня разозлило его презрительное отношение. Пусть побегает, это полезно для здоровья. Вернулся минут через 5, рассерженно щелкнул Целковым по столу. Рассказывайте. Вы, Дмитрий Оскарович, не обижайтесь. Дело принципа. Метод прост. Все, что для него надо, самец лягушки и моча обследуемый. Я допустил, что при наступлении беременности в женском организме начинают вырабатываться специфические вещества, которые должны вызывать реакцию у самца. Вот, собственно, и все обоснование. У вас объектов для исследования полно, можете проверить. Генерал держался молодцом. Красавчик. Чуть не умер, тяжелейшую операцию перенес. В перспективе, кроме протертых супчиков, ничего больше из еды, а все равно бодр. Ну, насколько позволяет его состояние. Желтуха еще не начала уходить. Рановато, ждем, когда перистальтика кишечника устаканится. Тогда и уходить начнет, да и то иногда по несколько месяцев держится. Бледный, конечно, хотя кровь переливали, да и так капельно-внутривенная инфузия идет. Рана чистая, при мне перевязку сделали. И температура всего 37 с малюсеньким хвостиком. До празднования победы еще далеко. Первые сутки только, и вслух я ничего говорить не буду, так, покивал, поугукал, и все, лишь бы не спугнуть удачу. А что, доктор, правду говорят, будто я помирать собрался, а вы меня не пустили, спросил Василий Александрович, когда я вроде как попрощался, сказав, ну что же, посмотрим завтра еще, было немного. Благодарить стоит коллегу Микулича, который приехал вас оперировать аж из Бреслау. Это он вовремя начал. Иностранцу спасибо, конечно, да только мне доложили, что и вы там приняли участие. Я во всем участвовал, как остальные хирурги. Им благодарность от меня будет, а вам отдельно. И не спорьте, даже не собирался. Не за награды трудились, а что за песню вы пели, когда, там, в операционной, кричали «Живи, казак», а потом песню затянули. Ага, сейчас спою. Про гражданскую войну строчки особенно хорошо пойдут, и про звезду, пламенеющую над нашей судьбой. Наверняка от наркоза отходить начал во время реанимации. Бывает, особенно с хлороформом. Верите, не помню совсем. Это, наверное, как в атаку люди идут и кричат всякое. Так что никакой песни, Василий Александрович, выздоравливайте. Я завтра еще подойду, посмотрим, как процесс идет. Глава 18. Париж. На совещании еврейского главного колонизационного комитета в Париж было принято решение ходатайствовать пред русским правительством о разрешении организовать колонизацию евреев на широких началах в России. В настоящее время главным колонизационным комитетом, по сведениям одесских новостей, представлен в Министерство внутренних дел доклад, в котором ходатайствуется, между прочим, о разрешении учредить в России ряд сельскохозяйственных ферм и т.п. заведений, которые служили бы подготовительной школой к занятию землетлием. В доклад затронут также вопрос о прав приобретения евреями земель. Понятно, что это ходатайство никакого успеха им те не может. Лондон. Вице-король Индии телеграфирует правительству, что правительство Индии желает сохранить за собой полную ответственность за жизнь населения. Поэтому он соглашается допустить помощь средствами, собранными по подписке, не для облегчения положения и спасения жизни голодающих, а для облегчения участи больных и сирот. Общественное мнение единогласно осуждает софистические тонкости вице-короля, которые прикрывают полную неудачу МРЭ, принятых английским правительством в Индии. Даже министерский орган «Стандарт» выражает сожаление по поводу того, что вице-король Индии до сих пор решился тянуть время и скрывал истинное положение вещей. Королева пожертвовала 500 ФСТ в пользу голодающих Индии. В стиле с Русской Азии, в начале февраля ожидается возвращение в Петербург командированной в Среднюю Азию экспедиции для исследования вопроса о повороте Амударьи в прежнее ее русло. Экспедиция, как мы слышали, пришла к благоприятным результатам и уфренности, что поворот течения Р. Амударьи в Каспийское море не только возможен, но будет стоить гораздо дешевле, чем и проведение Оренбургско-Ташкентской железной дороги. К своему удивлению, 20 октября, ровно во вторую годовщину судьбоносного скачка во времени, я оказался в Императорской медико-хирургической академии. Ничего, как говорится, не предвещало, спокойно заседали в министерстве, выбивали из дурного бюджет ведомства. Подходец у нас был хитрый, торговый, дескать, ладно, на пастеровские станции в губерниях мы скидываемся частным образом, уже поданы документы на регистрацию благотворительного фонда великой княгини Елизаветы Федотовны, государственных денег сейчас не нужно, их дает сам Баталов и Сергей Александрович, который еще пока об этом и не знает даже, но дайте хотя бы на работу самого министерства, с чего платить оклады. Дурного сопротивлялся, но вяло, и под конец мы все-таки выбили ассигнование в размере 70 тысяч рублей ежемесячно. Нашлись какие-то фонды все-таки, но слово было сказано, и пастеровские станции повисли тяжелым грузом на моей персональной совести. Деньги я выделил легко, осенью стрельнули продажи зеленки, стриптоцида и тонометров в Европе, последний транш от киллера был больше миллиона золотых рублей. Документы на фонд тоже не проблема, знакомый стряпчий, который мне разъяснял тонкости патентного права на лекарства, быстро все оформил. Но где брать людей? Из штата министерства никого не выделишь, все при делах. Да и во время перевода из МВД, часть сотрудников разбежалась. Испугались чисток после ареста Назаренко, Зубатов сдержал свое слово, и у меня появился кнут, которым можно припугнуть взяточников и нечистоплотных чиновников. Только вот пряника, увы, не было. Небольшая, но дыра в штате образовалась. Очень много чего тянул на себе Семашко, работал за троих. Тем не менее оторвать из Минздрава хоть одного человека, которого можно послать с миссией по стране, было невозможно. А надо 89, по числу губерний. А ведь есть еще области, Ферганская, войска Донского, еще какие-то. В каждой должен быть глаз и рука Минздрава, иначе нам предъявит первую же новую эпидемию и разгонит к чертям собачьим. Это понимал я, это понимал Склифосовский, который дал мне карт-бланш на любые экстраординарные меры. Пришел со своей бедой я к Романовскому. Тот возился с микроскопом в лаборатории клиники, времени на мои жалобы у него не было. Могу телефонировать насчет тебя начальнику медико-хирургической академии по Шутину, рекрутируешь студентов пятого курса, пожал плечами Дмитрий Леонидович. Вот и вся незадача. Я Виктора Васильевича хорошо знаю, не откажет. А они захотят рекрутироваться? Поинтересовался я. Учеба в самом разгаре. Если будет оплата, будет. И работу в губерниях зачтут за практику, то легко наберешь. Надолго они нужны? Ну считай сам. Снять помещение в губернской столице, создать лабораторию. Что-то из оборудования мы сможем выделить из российского медика. Киллера попросишь? Думаю, не откажет. Отлично. Нанять местных медиков на станцию, обучить лечению сифилиса уколом. Ну это нетрудное занятие. Поставки раствора серы мы тоже можем организовать. Вот и считай, месяца два, до Рождества, так все складывается. Продлят им обучение на лето и всех делов. А практика уже есть. Телефонировать начальнику? Давай. Мы с другом решили сходить на танцульки. Стоило мне зайти в большую аудиторию в виде амфитеатра, я сразу понял, надо раскачать студентов. Сидят, застыв соляными столбами, глаза оловянные. Так их накрутила местная администрация. Мол, сам Баталов приезжает. Всем сидеть строем и поедать глазами. Дышать по команде. А мне такое не нужно. Требуются энтузиасты, люди, которые будут болеть и гореть за дело. Ну и будущие сотрудники в Минздрав. Без этого тоже никуда. Смену надо растить заранее. И понравилась нам обоим одна дамочка. Я оперся на трибуну лектора, подмигнул первому ряду. Только парни, ни одной девушки в аудитории. Можно и поднять градус. Потанцевала она со мной, потом с товарищем, и вечерком ушла с ним. И вот так, господа, я остался с носом, а товарищ без носа. Сначала стояла полная тишина, потом грянул дружный смех. Хохотал даже начальник академии Пашутин, который стоял в дверях аудитории, грозно надзирая за подведомственным контингентом. А теперь, господа студенты, давайте поговорим про эпидемию сифилиса. Я коротко пересказал проблематику, озвучил цифры больных по стране. Нагнал жути, мужчины заражают жен, те рожают мертвых детей. Лица студентов стали напряженными, масштаб бедствия дошел почти до всех. Мне нужно 100 витязей земли русской, готовых сразиться с этим чудовищем. Закончил на пафосе и увидел, как вытянулось лицо Пашутина. Я ему благоразумно не озвучивал цифры перед началом собрания. 2 месяца безумно трудной работы, из меня продолжали бить лозунги. Вы будете стоять у истоков новых пастеровских станций в губерниях. 2 месяца вам зачтут, как практику. 1500 рублей оклада каждому по итогам. Это добило студентов. Хотели все, поднялся лес руки. Все, что мне осталось, это назначить дату собеседования и раздать визитки. Ну и конечно, выдержать почти скандал с начальником. Господин Баталов, совершенно непозволительно отрывать стольких студентов от учебы в конце семестра. 1/2 студентов отсутствовать будет. Мыслимо ли такое? Виктор Васильевич раздраженно вытер платком обширную лысину на голове, уселся за рабочий стол. Дело уже происходило в кабинете ректора, сплошь уставленного книжными шкафами. Пашутин приглашающе махнул рукой на стул для посетителей, продолжил. «Я вас, Евгений Александрович, безмерно уважаю, вы, можно сказать, уже вписали себя в учебники по медицине, и не только наши, европейские тоже. Резекция по Баталову, реанимация по Баталову, даже освобождение от обструкций верхних дыхательных путей вашей фамилии названо. Но представьте, как будут лечить эти недоучки». Пашутин махнул рукой в сторону аудитории. «Откуда мы пришли? Это же отдельное кладбище надо открывать для каждого. Вы преувеличиваете», — мягко произнес я. «Всего 2 месяца. Да в Приморскую губернию только ехать поездом месяц, туда и обратно». Я пожал плечами. «Да, страна у нас большая, а может стать еще больше, если не терять каждый год численность полгубернии. Это вы про сифилис и про другие эпидемии. Поверьте, пастеровские станции станут нашими крепостями по всей стране». Цветисто выдал, но ведь все верно по сути. Через станции можно будет продвигать лечение десятков заболеваний, лекарств и прививок, от которых если еще нет, то рано или поздно появится. А что касаемо выпадающих 2 месяцев, просто продлите обучение на лето. Оплатить кто за это возьмется? Оклады преподавателей, реактивы, да и самокошным студентам будет неловко. Они заработают по 1500 рублей, отрезал я. Вот ваш каков оклад, как ректора. 800 рублей, Пашутин опять начал вытирать вспотевшую лысину. Только я не ректор. Да какая разница, суть одна и та же. Потом, вы забываете, что я стал товарищем министра охраны общественного здоровья. Совет министров выделил нам небольшой бюджет, вполне можно как-то договориться о трансферах в пользу вашей академии. Этот аргумент добил начальника. Хорошо, я окажу все возможное содействие. С министерством лучше дружить, протягивая руку, коварно произнес я, ведь с октября мы отвечаем за надзор в сфере медицинского образования. Последнее слово осталось за мной. Бесконечный бардак с ремонтом особняка подошел к концу, и это при наличии денег. Если бы мероприятие еще и растянулось во времени, то я бы, наверное, сдался. Не для меня такое. Особенно строители, двигающиеся, будто им постоянно приходится преодолевать сопротивление воздуха. Я же мечтал, чтобы как в кино, забегали, закопошились, смешно переставляя ноги в ускоренном воспроизведении, и нате, готово. В идеале, Джонни, сделай мне монтаж. Очень мне хотелось, чтобы на новоселье приехала Агнес, писал ей письма и засыпал телеграммами, но в ответ получал неизменное «нет», мол, с нее довольно будет пережить свадьбу со всеми этими аристократами и просто богачами. Понимаю, сам бы так сделал, и даже осторожно узнавал, возможно ли устроить прием, но чтобы на нем отсутствовать, выяснилось, что нельзя. Это как раз тот случай, когда просто деньгами не возьмут, еще и отгрызут кусочек бессмертной души. Новоселье, изволь подать товар лицом. И началось, составить список гостей, разослать приглашения, утвердить меню, нанять, чтоб их, музыкантов. И еще 1000 пунктов перечня, который я отдал на откуп Гюйгенсу и Семашко. А что, они в меру друг друга недолюбливают? Значит, в сговор не вступит, и в итоге сделают, как следует, так сказать, в здоровой, конкурентной среде.